Ради заработка она поступила работать в мастерскую, которую основал талантливый 23-летний гравер-литограф Андре Франсуа Шазаль. Ее обязанностью было подкрашивать эстампы. Тоненькая, хрупкая, сплошной комок нервов, она была на редкость хороша и притягательна. Она быстро догадалась, какие чувства питает к ней Шазаль. Флора лишь отчасти их разделяла, но ее мать всячески побуждала дочь извлечь из них выгоду. Семья Шазалей была почтенная, уважаемая семья. Ремесло, связанное с искусством, было в ней почти традиционным. Мать Андре в эпоху империи печатала и продавала эстампы, старший брат Антуан тоже был гравером и к тому же живописцем. Он собирался выставить свои полотна в очередном салоне, иллюстрировал книги, издал уроки вышивания для дам, желающих посвятить себя этому занятию. Впоследствии он стал художником-анималистом. Флора в ее положении не могла и мечтать о лучшей партии. Это, должно быть, и втолковывала ей мать. То ли девушка приняла корыстный расчет за порыв сердца, то ли ее увлек собственный темперамент, так или иначе она вскоре внушила себе, что влюблена. Семья Шазали была против этого брака, родственники пытались отговорить литографа от женитьбы не столько из-за того, что девушка была бедна, сколько из-за ее неровного характера и склонности к безудержным фантазиям. «Никогда не выйдет из нее хорошей жены и матери», — твердили Шазалю. Но ослепленный страстью Шазаль не слушал предостережений. «Она вспыльчива только потому, что несчастлива», — отвечал он. «Когда она выйдет замуж и будет пользоваться скромным достатком, она станет ровнее». У Шазаля были причины верить, что он сделал правильный выбор. Флора писала ему письма, в которых, обманываясь сама, уверяла его в своих благих намерениях. «Увидишь, я буду примерной женой», — заверяла она его. «Я буду добра ко всем. Я останусь философом, но при этом буду такой ласковой и приветливой, что все мужчины захотят жениться на женщинах-философках». Но после свадьбы, которую отпраздновали в начале 1821 года, добрых намерений Флоры хватило ненадолго. Медовый месяц быстро приобрел привкус дегтя. Шазаль спас Флору от нищеты. На ее месте многие женщины испытывали бы благодарность к мужу, тем более что ей должна была блестеть чисто женская власть над ним. Муж был влюблен в нее, как в первые дни. Но Флора вздыхала и втайне раздражалась. Шазаль был человеком заурядным, не очень умным, не слишком честолюбивым. Его вполне устраивали тесные рамки его незаметного существования, да он и не способен был стремиться к более широким перспективам. Он всячески старался угодить жене, но что значили в глазах Флоры жалкие знаки его внимания, когда всем своим существом она рвалась к жизни иного размаха, когда она видела в любви дыхание Бога, его животворящую мысль, созидающую великое и прекрасное. Покорный муж очень скоро стал ненавистен ей своей заурядностью. Родился ребенок, за ним второй. Флора мало интересовалась детьми, предоставив их попечением своей матери. Она чувствовала, что ее засасывает трясина брака, которого она сама когда-то желала. С каждым днем она все больше презирала своего мужа, она накапливала против него обиды, стала укорять его, что он игрок и транжирит деньги, принадлежащие семье, обвиняла его во вспыльчивости, будто не она сама, воплощенная несдержанность, была во многом виновата в том, что между ними стали разыгрываться скандалы, становившиеся с каждым месяцем все более бурными. Флора с такой оскорбительной откровенностью выказывала мужу свое презрение, что он уже не мог его не замечать и жестоко страдал. Оскорбленный муж забросил свою мастерскую, Флора под предлогом нездоровья отказалась помогать ему в работе, дела пошатнулись, стали идти все хуже и хуже, Шазаль перестал зарабатывать деньги, оттягивал платежи, влезал в долги. Для Флоры это был новый повод обвинять мужа и тяготиться браком, на который, как она теперь уверяла, ее толкнула мать. Но какой другой брачный союз мог бы удовлетворить Флору? Ее стремление к независимости было так велико, что при малейшем покушении на ее свободу она становилась на дыбы. Вновь и вновь повторяя свои жалобы, она бунтовала против подчиненного положения, на которое нравы и законы эпохи обрекают женщин. Она провозглашала право женщины на эмансипацию.